Пустите ветреники сами. Опомнитесь, вы старики. Почти. Ну, кто придет, куда мы с вами? Кому сюда прийти? Ведь Софья спит. Сейчас започивала. Сейчас? А ночь? Ночь целую читала. Вишь, прихоти, какие завелись. Все по-французски вслух читаю, запершись. За глазами портить не годится. И в чтении прокат невелик. Ей знамет от французских книг, а мне от русских больно спится. Что встанет, доложусь. Извольте же идти, разбудите, боюсь. Чего будить? Сама часы заводишь, на весь квартал симфонии гремишь. Да полноте! Помилуй, как кричишь! С ума ты сходишь? Боюсь, чтобы не вышло из того. Чего? Пора задаем знать, вы не ребенок. У девушек сон утренний так тонок. Чуть дверью скрипнешь, чуть шепнешь. Все слышишь. Все ты лжешь. Эй, Лиза! Фамусов торопливо уходит. Ушел! Ах, от господ подали. У них беды себе на всякий час готовь. Минули нас пуще всех печали, и барский гнев, и барская любовь. Из спальни выходит Софья, за ней Молчалин. Что, Лиза, на тебя напал? Шумишь? Конечно. Вам расстаться тяжело. До света задержись, и кажется, все мало. В самом деле, рассвело, и свет, и грусть. Как быстро ночь. Тужите, знай, со стороны нет ночи. Сюда ваш батюшка зашел. Я обмерла, вертелась перед ним. Не помню, что врала. Ну что же стали вы? Поклон сюда отвести, водите, сердце не на месте. Взгляните на часы, смотрите-ка в окно. Валит народ по улицам давно, а в доме стук, ходьба, не тут и убирают. Счастливый часок, не наблюдайте. Не наблюдайте, ваша власть. А что в ответ за вас, конечно, мне попасть. Идите. Целый день еще потерплюсь. Бог с вами. Прочь возьми.